Глава 3. Тень во тьме. Киан. Она искала отпирающее заклятие. Интересно, для чего? Киан мысленно похвалил себя за сообразительность. Не зря он договорился с Агнешкой о следящем заклятии. Так и знал, что новенькая станет наведываться в библиотеку. Теперь следить за девчонкой было гораздо удобней. Агнешка, кстати, вполне поддержала его в недоверии по отношению к этой Алексе. Они с Агнешкой давно пришли к взаимопониманию. Киан помнил, что когда попал в библиотеку впервые, испугался, увидев страшную, сгорбленную и сморщенную старуху с седыми патлами, которой на вид было лет 300, если не больше. Но постепенно понял, что она такая же, как он сам, одинокая и очень-очень умная. Она не проявила Киану какого-либо особого расположения, но Киан приходил в библиотеку часто, поскольку идти особо больше было как-то некуда. Он часами просиживал в холодном зале. Здесь, в отличие от улицы, благодаря толстым каменным стенам, и вправду царил круглосуточный холод. И читал. Сначала то, что попадалось в открытом доступе. Затем стал спрашивать о книгах. Наверное, тогда библиотекарша и привыкла к нему. Киан помнил, как она впервые принесла ему хорошую книгу по магии сама, без всякого запроса. Просто молча положила на стол и ушла, шаркая ногами. Кажется, даже не услышав сказанного в спину «спасибо». Но когда Киан попытался открыть книгу, сделать ему этого не удалось, и только слегка защипало кончики пальцев. «Испытание? Отлично!» — решил он, сосредотачиваясь на плетении. Однако такого плетения он еще не видел. Вместо того, чтобы выстраиваться в понятное заклинание, нити магии перепутались, словно брошенная в сумку веревка. Есть у всяких веревок и им подобного характерная особенность — путаться самым магическим образом, если даже кажется, что спутаться совершенно нечему. Киан просидел над этой задачкой едва ли не до ночи, изредка ловя на себе ехидный взгляд библиотекарши. Конечно, можно было попросить ее о подсказке, но такого подарка старухе парень делать не собирался. «Обойдется», — решил он. «Справлюсь сам». «Я подержу еще книгу», — спросил он, когда библиотекарша многозначительно зазвенела огромной связкой ключей. «Нынешняя молодежь предпочитает не читать, а держать?» — спросила Агнешка, не скрывая торжества. «Ну почему же? Я почитаю», — ответил Киан. А она только хмыкнула и с грохотом захлопнула за ним дверь библиотеки. Он бился над плетением всю ночь, пока в глазах не зарябило. «Бросай! Нереально!» — сказал ворон Джон Ди. Но Киан не согласился с фамильяром. Распутать проклятые чары стало для него делом принципа. Утром на занятиях он едва слышал, что говорили преподаватели. Решение пришло внезапно, во время медитации, когда он уже почти погрузился в дрему, совершенно измученный безнадежными попытками. А что, если применить абсолютно детский метод и разобрать все нити по цвету? Да, банально. Но почему бы не попробовать, если не сработали самые сложные зубодробительные схемы? Киан едва дождался окончания занятия и бегом кинулся к себе, проигнорировав оставшиеся уроки. И, о чудо, сработало. Простенький метод для начальной школы оказался действенным. Читать книгу Киан, конечно, пошел в библиотеку, гордый до того, что из ушей едва не валил пар. Библиотекарша не сказала ему ни слова, однако он прекрасно понял, что она все заметила. «Могла бы похвалить, чёртова ведьма», — подумал парень, и тут же поймал ироничный взгляд водянистых глаз, видящих, казалось, насквозь. И неожиданно смутился. Действительно, за что тут хвалить? Ничего особенного он не сделал. Книга, кстати, оказалась действительно полезной. О парадоксах магии. Он зачитался так, что даже не заметил, как наступила полночь. И вдруг осознал, что засиделся. А злобная старуха так и не прогнала его прочь, чтобы закрыть библиотеку. «Извините, я уже ухожу», — заторопился он. А библиотекарша, выглянувшая из подсобки, не сказала ни слова, хотя готова была испепелить любого за малейшую провинность, не сданную вовремя или, не дай боги, поврежденную книгу. Когда Киан на следующий день пришел в библиотеку, Агнешка кивнула на большую стопку сданных книг. Коротко сказала: «Неси!» и направилась в хранилище. Киан едва мог поверить своему счастью. Попасть в святая святых? Она не шутит? Хранилище его поразило. Множество полок, уходящих под самый сводчатый потолок. Приглушенный свет, запах пыли и бумаги. Особый мир, настоящее потаённое царство. Тогда система стеллажей в хранении была ему абсолютно непонятна. Однако он следовал за библиотекаршей, останавливаясь там, где замирала она, подавал нужную книгу и следил за тем, как старуха с кряхтением водружает том на полку. От надписей на потрепанных толстых корешках рябило в глазах, избивалось дыхание. Сколько же здесь всего? Ему до безумия захотелось прочитать все эти книги. А уж когда они добрались до отдела карт, схем и манускриптов, Киан забыл обо всем мире. Даже прикосновение к старой шершавой бумаге наполняло его неизъяснимым восторгом. В себя его привел только взгляд старухи. Внимательный и одобрительный взгляд. На следующий день Киан пришел в библиотеку, хотя его никто туда не приглашал. И оказалось, что у Агнешки снова есть для него работа. Он делал все, что от него требовалось. Носил и расставлял по алфавиту книги, протирал полки, таскал тяжелые стремянки. Вскоре Киан уже ориентировался в библиотеке, как в собственном доме. Полюбил ее специфический запах и изучил все уголки. Добрался даже до каморки с запрещенными книгами. Впрочем, читать их ему пока что не было дозволено. Агнешка только изредка давала ему то, что можно было назвать сомнительным чтением. Что-то, находящееся на самой грани. «Я бы хотел прочесть и другое», — осмелился как-то Киан. Библиотекарша посмотрела на него пронзительным взглядом, от которого обычные ученики бледнели и старались как можно скорее исчезнуть из ее поля зрения. Но Киан, уже неплохо знавший старуху, не отвел глаза, встретив ее взгляд. Агнешка одобрительно хмыкнула и буркнула. «Да растешь, почитаешь». И Киан понял, что она одобряет его интерес. Так началась их странная дружба. Сейчас, когда он пришел с магической меткой и попросил прилепить ее на ту книгу, которую попросит новенькая, Агнешка выполнила его просьбу. Теперь осталось выяснить, что именно собирается сделать девчонка и предпринять необходимые ответные шаги. Алекса. Проработка отпирающих заклятий заняла почти двое суток. Притом Алекса не была до конца уверена в результате. Слишком много подводных камней, а она еще недостаточно разбирается в теме. Но тревожное ощущение не покидало девушку. Вроде все шло как обычно. Несмотря на присутствие охранников из Института исследовательской магии, ученики уже начали страдать от безделья. Но в воздухе так и витало ощущение опасности. Алекса чувствовала, что медлить нельзя. Бестионы в школе стало как-то тихо. И Алекса сама не хотела себе признаваться, что скучает. Да, они связывались по магическому шару, но это было не то. Совершенно не то. Тионе пока не удалось попасть в город и поговорить с матерью Айрис. Девушку еще никуда не отпускали. В общем, ситуация напоминала пруд со стоячей водой. Откуда того и гляди, вылезет голодное чудовище. Кроме того, нужно было выяснить, как и, главное, для чего Айрис убила тех людей. Вещи убитой соседки Тионы уже увезли. От пряди волос, спрятанной в игрушке, которую Алекса нашла в комнате первой жертвы, было мало толку. К тому же каждый раз, когда девушка прикасалась к этой пряди, ее пробивала дрожь. Но можно же заняться последней жертвой, над телом которой и поймали Айрис. Родители уже забрали и похоронили тело сына. Из-за изоляции школы товарищам даже не позволили попрощаться с ним. Но какие-то вещи еще оставались в школе. Да, такие действия фактически приравнивались к некромантии. И если об этом стало бы известно, могли принести очень крупные неприятности. Но неизвестность была хуже. Чтобы попрактиковаться в отпирающих заклятиях перед посещением приемной и архива документов, Алекса решила наведаться на хозяйственный склад, куда перенесли коробки с вещами убитого. «Пойдешь на вечеринку?» — спросила Рокси после занятий, застав Алексу в их общей комнате. «Мне казалось, сборища запрещены», — равнодушно заметила девушка, занятая собственными мыслями. «Ну да, именно». И это как раз повод для того, чтобы устроить абсолютно тайную вечеринку. Да, прямо в школе. Есть здесь одно укромное местечко. Рокси многозначительно улыбнулась. Кто бы сомневался, что она-то прекрасно знает все подозрительные и тайные места. Судя по ее мечтательной улыбке, очень даже хорошо знает. «Только не говори, что меня там ждут», — хмыкнула Алекса, машинально продолжая листать книгу, над которой сидела. «Ты не поверишь!» — Рокси подошла к соседке. «Но ты стала модной. После разоблачения Айрис и всего прочего. В общем, я уже задолбалась отвечать на вопросы о тебе». Заметив колючий взгляд Алексы, она поспешила закончить. «Ну, разумеется, ничего такого не рассказывала. Ну и вообще, популярность требует таинственности. Чем меньше о тебе знают, тем больше значимый и интересный ты делаешься. Я напустила немного тумана. Ну хорошо, не смотри так. Много тумана. И теперь ты у нас мисс Загадочность. Мисс Мрачное Лицо. Мисс Драма Квин. Алекса едва удержалась от стона. Здравствуйте, проблемы. Причем откуда не ждали. Меньше всего она хотела бы привлекать внимание и отсвечивать. В общем, если ты придешь на вечеринку, успех обеспечен. Закончила торжественно Рокси. И ее белая кошечка с говорящим именем Белоснежка согласно мурлыкнула. Конечно, этим двоим всегда нравилось находиться в центре внимания. Больше мне делать нечего, только тратить время на пустую болтовню. Пожала плечами Алекса, но тут же замерла. Болтовня. Разговоры. Она же сама хотела собрать как можно больше сведений о Байрис и ее жертвах. Так это выходит хороший шанс. «Но я согласна», — закончила она без всякой внешней логики. «Супер!» — Рокси подхватила Белоснежку и закружилась по комнате. На выразительной морде кошки при этом застыло выражение такого терпеливого страдания и всепрощения, что смотреть на нее без улыбки было невозможно. «Вечеринка состоится завтра. Будет маскарад. Ведь вечеринка тайная. Приготовь какую-нибудь маску». «Ну нет, на это я не подписывалась», — возмутилась Алекса. «Или хочешь, я сама достану для тебя маску и какой-нибудь балахон? Только представь себе, так загадочнее!» Не сдавалась Рокси. Очевидно, она была очень заинтересована в том, чтобы привести на вечеринку нелюдимую соседку. Алекса даже догадывалась, что это весьма поднимет собственные баллы популярности Рокси. Хотя куда там поднимать? «Договорились!» Алекса покосилась на нее. «Слушай, а куда относят вещи убитых, прежде чем выдать родным? На склад? Я вроде видела лестницу на цокольный этаж». Соседка посмотрела на нее крайне неодобрительно. «Теперь ты решила влезть и туда? Тебе мало неприятностей?» Алекса демонстративно пожала плечами. И Рокси продолжила. «Склад, конечно, заперт. И вообще, я бы не рисковала. За всякие материальные ценности, вроде полотенец или тапочек, комендантша голову оторвет. И это не метафора». «Даже не сомневаюсь», — искренне согласилась Алекса. «Просто интересуюсь». «Ну, интересуйся. Твое дело. Я предупредила. И вот тебе задание на день. Постарайся дожить до завтрашней вечеринки, раз уж согласилась присутствовать. Лучше в полном комплекте. С головой». «Очень постараюсь». Алекса кивнула и вернулась к книге. Но ее так и одолевали мысли о том, как обрадовалась бы Теона такой вечеринке. Это абсолютно ее стихия. А под маской она ощущала бы себя свободной. Был у предстоящей вечеринки еще один существенный минус. Габриэл. Он-то наверняка не пропустит это мероприятие. Им придется встретиться в неформальной обстановке. Однако рано или поздно это все равно бы случилось, поэтому пусть все идет как идет. У Алекса постепенно начинала складываться одна идея, которая могла оказаться весьма забавной. Рокси недолго пробыла в комнате. Переодевшись, не может же эта Барби весь день ходить в одном и том же. Подправив макияж и покрутившись у зеркала не более полусотни раз, соседка сочла, что выглядит достаточно хорошо. А те моменты, где недостаточно, всегда можно прикрыть иллюзией и добавить привлекательности. И умчалась куда-то. Очевидно, готовится к грандиозной вечеринке. Пора было приступать к реализации плана. Итак, сначала склад и вещи последней жертвы. Затем... А почему бы не завтра, исчезнув с маскарада на некоторое время? Вторжение в архив. Алекса уже полезла за черными джинсами и футболкой, когда вспомнила об Айрис, которая была на берегу как раз в черном, и благодаря этому попалась. И почему черная униформа считается лучшей для всяких опасных ночных вылазок? Алекса, конечно, любила этот цвет и предпочитала его всем другим, но иногда для секретных дел лучше выглядеть наименее подозрительно и иметь возможность слиться с толпой. Поэтому обычная серая футболка и школьная юбка, целомудренной длины до колен, вполне подходили. Девушка еще раз проверила выписанные на листок формулы для построения магических узоров и, с сожалением, отодвинула книгу. Придется полагаться на свои записи и собственную память. Вот уж настоящий экзамен. Не сравнить с обычными школьными. «Ну что ты нервничаешь?» — посмотрела она на беспокойно бегающую по столу радугу. «Почему сразу авантюра? Почему попадемся? «Ну да, была у нас неудача. Но неудачи это всегда ценный опыт. Главное его использовать. В общем, про прошлые ошибки помним. Будем осторожны. Не раскисать. Она подставила руку и дождалась, пока черная крыса не очень охотно, но все же вскарабкается на плечо. Удачи нам. А удача всегда на стороне умных и дерзких. Все шансы у нас есть. Алекса спустилась на первый этаж и, пройдя по коридору, оказалась еще у одной узкой лестницы, ведущей в нижнюю, складскую часть помещений. Девушка еще ни разу здесь не бывала, а потому сначала отправила на разведку радугу. Крыса шустро сбежала по ступенькам и принюхалась. Вроде ничего подозрительного. Дверь заперта на ключ, но есть и легкие следы магического плетения. Убедившись, что поблизости не снуют посторонние, Алекса последовала за радугой. Так. Теперь нужно сосредоточиться и открыть дверь. Она приложила к замку символическую заготовку ключа, закрыла глаза и взялась за плетение. Как там говорилось в книге? В центре запирающего заклятия всегда главная линия — воля, умноженная на тяжесть и инертность материала, нежелание дерева и металла двигаться. Дальше — боковые плетения, зависящие как от цели, так и от личных особенностей и доминирующей стихии плетущего. Девушка узнала теплые тона магии Земли. Похоже, это ведущая стихия неуемной секретарши. Последнее дело в распутывании магических узоров — торопливость. Это фактически прямой путь к провалу. Магические линии шелковыми шнурами струились у ее пальцев. Алекса медленно их разбирала. Вот последняя линия легла на место, и замок щелкнул. Алекса еще раз проверила, нет ли незамеченной ловушки, и потянула ручку на себя. Ура! Дверь легко поддалась. Крыса шмыгнула в щель, чтобы осмотреться и принюхаться. И тут же расчихалась от пыли. Девушка нашла выключатель, находящийся со стороны лестницы, и в комнате вспыхнул неяркий электрический свет, озаривший небольшое пространство, заставленное стеллажами с коробками. В ближайших лежали вешалки, крючки и прочие хозяйственные мелочи. Чуть дальше высились стопки полотенец, комплекты постельного белья. Алекса огляделась, а юркая радуга побежала прямо по полкам и тихо запищала, найдя нужное. Так и есть. Несколько новых ящиков с пометкой «Личные вещи». Ничего необычного. Одежда, белье. Из-за брезгливости Алекса даже не стала к нему прикасаться. Она заглянула в следующий ящик. Книги, блокноты, письменные принадлежности и всякая канцелярия. Сомнительно, что здесь найдется что-то пригодное. Придется вернуться к первому ящику. Вздохнув, девушка принялась за разбор, и усилия увенчались успехом. В самом низу, под стопками ношенной одежды, обнаружился небольшой мешочек, где лежали механические часы и кулон в виде клыка какого-то не слишком большого хищника, висящий на кожаном засаленном шнурке. Похоже, это стоящая находка. Алекса взяла весь мешочек и, посадив на плечо радугу, уже направилась к выходу, когда вдруг поняла. Дверь, которую она оставила приоткрытой, плотно замкнута. Сквозняк? Нет, не похоже. Она не чувствовала ни малейшего дуновения ветерка. Девушка протянула руку и, даже не коснувшись ни створки, ни магических линий, отчетливо поняла. Дверь не просто закрыта. Она заперта. Сразу вслед за этим погас свет. Ну, начинается. Радуга напряглась, и Алекса это знала, оскалила зубы, готовая к сражению. Девушка тоже приготовилась. Прислонившись спиной к двери, она замерла, вглядываясь в темноту склада. Почти ничего не видно. Тихо так, что в ушах звенит. Алекса медленно перевела дыхание, выравнивая его. Нужно быть абсолютно спокойной. Только это позволит ей отразить атаку, откуда бы она ни последовала. С минуту ничего не происходило. Глаза постепенно привыкли, подстраиваясь под отсутствие света. Но вот Алексе показалось, что в дальнем конце склада что-то движется. Нечто большое, медлительное, темнее самого мрака. Этот сгусток тьмы медленно приближался к ней, скользя между едва угадываемыми очертаниями стеллажей. Слова защитного заклинания легли на язык сами собой. Алекса протянула руку в защитном жесте, произнося формулы. Она была спокойна и сосредоточена, и жалела только о том, что в ее арсенале нет хороших заклинаний, предназначенных для нападения. Для их изучения требовался особый допуск, которого в родной школе ей, конечно, не дали. Да и способности, как знала Алекса, ей этого не позволяли. Огромное черное существо неумолимо наступало. Абсолютно беззвучно, кажется, не касаясь земли. Призрак? Что-то другое? Алекса приготовилась уйти из-под удара, ориентируясь в темноте благодаря радуге, хоть это и требовало разделения внимания и было нелегко. И все же что-то шло не так. Это был не призрак, который являлся ей раньше. Температура воздуха в хранилище не изменилась. Не ощущалось привычного холода. Все вообще выглядело странно. Послышался дикий хохот. Свободной рукой девушка коснулась защитного медальона. Он не нагрелся, словно никак не реагировал на происходящее. И тут, наконец, все сложилось. Алекса замерла, дождавшись, когда сгусток ночи обрушится на нее и исчезнет. «Все!» — крикнула она, повернувшись к двери. «Шутка закончена? Мы так в младшей школе развлекались, когда только начали иллюзию осваивать. Но с хохотом получилось грубовато. Можно было постараться лучше. Продолжим или закончим комедию?» В тот же миг свет в комнате вспыхнул. Алекса дернула ручку, и дверь медленно, словно преодолевая сопротивление, поддалась. Девушка выскочила на площадку у лестницы. Там никого не оказалось. Шутник, кем бы он ни был, предпочел убраться с ее глаз. Радуга метнулась вверх по перилам, но тоже не успела никого увидеть. Дурацкие шутки. Взять бы таких шутников и поговорить с ними по душам, а лучше вытрясти из них души. Или это вовсе не шутка, а, скажем, предупреждение. Айрис говорила, что Алекса станет следующей. Но зачем потенциальному убийце ее предупреждать? Странно. Очень странно. Объяснений происходящему у девушки не было. Оставалось только как можно тщательнее закрыть дверь, собрав рассыпавшиеся нити заклинания. Алексе не слишком понравилось то, что получилось. Одна надежда на то, что никто не станет проверять собственное плетение, если нужно просто открыть дверь. Да, с архивом будет посложнее. К тому же придется учитывать тот факт, что некто, которого можно пока называть шутником, следит за ней и считает для себя возможным вмешиваться в ситуацию. Еще одно обстоятельство, которых накапливалось все больше и больше. В комнату Алекса вернулась без приключений. Там она достала находку и еще раз осмотрела. От вещи едва ощутимо веяло теплом. Наверное, владелец ее любил. Теперь нужно попытаться уловить какой-то отпечаток. Вот тут как раз начиналась область запрещенных знаний. Обращаться к мертвым, то есть заниматься некромантией, было запрещено. Хотя, насколько знала Алекса, это могли делать при необходимости сотрудники Института исследовательской магии, наделенные особыми полномочиями. Ритуалы, разумеется, хранились под грифом особой секретности. Вероятно, что-то такое могло быть в запрещенных отделах школьной библиотеки, но попасть туда — дело явно нелегкое. Однако девушка чувствовала, что странный дар, внезапно проявившийся у нее, может оказаться полезным. Для начала она просто сжала амулет в руке так крепко, что клык больно впился в ее ладонь и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Выровняла дыхание, как во время медитации, и осторожно потянулась к вещице. Тепло и колющий холод. Безнадежность. Ужас. Дикий ужас, прошивающий тело от макушки до пяток. Обжигающая боль и холод, заполняющий все тело. Что-то, наваливающееся на грудь. И смутный силуэт перед темнеющими глазами. Человек. Кажется, он что-то говорит, но не разобрать. Крупный красный камень медальона медленно покачивается, заполняя собой все пространство. Кажется, что это огромная, набухшая кровавая капля. Больно. Как больно. Алекса, тяжело дыша, выронила амулет, упавший на покрывало ее кровати. Боль все еще обжигала. Казалось, грудную клетку раздавила проехавшая по ней тяжелая машина. У рта было мокро. Девушка оттерла губы тыльной стороной руки и увидела на ней кровавые разводы. Она тяжело откашлялась, выплюнув целый кровяной сгусток. Да, хождение по грани не дается просто так. За все нужно платить. Радуга обеспокоенно бегала вокруг хозяйки. «Все хорошо». С трудом, непослушными губами выдавила Алекса и упала на подушку, абсолютно обессиленная. Перед глазами кружились черные мушки. Боль все еще терзала ее, но потихоньку ослабевала. Ей показалось, что в дальнем углу комнаты кто-то есть. Но нет, слава богам, только лишь показалось. Крыса лизала испачканную в крови руку хозяйки, и Алекса погладила фамильяра дрожащими пальцами. У нее все-таки получилось. Уже за то, что она сделала, Ее могут выгнать не то что из школы, а вообще из города, навсегда лишив доступа к магии. Или взять на работу в институт, что для местного общества, считай, верхушка карьерной лестницы. Если не принимать во внимание доходы. По доходности пальма первенства, конечно, была у тех, кто отвечал за связи с большим миром. Делал для него небольшие чудеса или занимался политикой и управлением. Это была элита магического сословия. Алекса приподнялась и положила под спину подушку, понемногу приходя в себя. Итак, ей повезло. Именно этот амулет был на убитом, и она видела его последние мгновения. Нелегко ему пришлось. Наверняка это лишь отзвук испытанных им в тот момент чувств. Теперь можно точно сказать, что убийца парня не человек. Но человек же там тоже был. Тот смутный силуэт. Даже не поймешь, парень или девушка. Надо бы разобраться получше. Но от одной мысли об этом Алексе снова стало хуже. Только не сейчас. Сил у нее абсолютно не осталось. Девушка обернула руку покрывалом, чтобы не касаться амулета голой кожей. Вещь, бывшая на убитом в момент его смерти, обладает огромной силой. Нужно спрятать ее, как и прядь волос, которую она принесла из комнаты Нормана, первого пропавшего. А дальше накопить силы. Приготовиться нормально, так, чтобы снять с себя часть негативных последствий. И вновь попытаться вычленить подробности. Как жаль все же, что ей приходится тыкаться, как слепому котенку. Наверняка же есть нормальные рабочие обряды и методы, когда не требуется платить за все собственной кровью. А пока нужно хоть немного привести себя в порядок и снова идти за солью, помогающей экранировать опасную находку. Алекса в любом случае не хотела бы вызвать к своей кровати сразу двух голодных призраков. Это, конечно, еще то развлечение. Прямо сказать, на любителя. А перед тем, как ложиться спать, она связалась с Теоной. «Завтра я, кажется, смогу выбраться в город», — торжествующе сообщила она. «Ну ты знаешь, зачем?» «Знаю», — подтвердила Алекса и еще раз напомнила. «Только, пожалуйста, не лезь никуда. Просто собери информацию». «Конечно», — пообещала Теона. По ее горящим глазам было заметно, что она хорошо обдумала свою роль шпионки, и это ей очень понравилось. «А какие у вас новости?» «Никаких», — поспешно заверила Алекса. «Комендантский час и все такое. Ничего не меняется». «Ничего? Ты не хочешь мне рассказать?» Теона вцепилась в нее, как крокодил. Говорят, если крокодил сомкнёт пасть на своей жертве, вырвать ее бывает фактически невозможно. «Лекс, ну я же вижу! Ты можешь мне довериться. Я тут совсем одна». Алекса вздохнула. Она уже понимала, что подруга не угомонится. Придется скормить ей какую-то информацию. Про то, что она лазила на склад и поняла, что кто-то мало того, что проявляет интерес к ее делам, так даже не считает нужным это скрыть. Ну нет, только не это. Рокси и ее компания затеяли тайную вечеринку маскарад. Выдала она самую безопасную часть информации. «Ой!» Изображение в магическом шаре пошло волнами, выдавая нешуточное волнение. «Как? Без меня?» «Не думаю, что это хорошая идея. Тем более сейчас», — благоразумно заметила Алекса, которую мысли о предстоящей вечеринке не слишком-то радовали. «Если бы не необходимость, она бы в жизни туда не пошла». «Тебе легко говорить. Тебя на нее позвали!» Кажется, Теона всхлипнула. «Ну, тебя не позвали не потому, что не хотят там видеть, а потому что тебя нет в школе», — попыталась проявить дипломатию Алекса. «А зря». Дипломатия никогда не была ее сильной стороной. «Ты так считаешь?» Теона с редким умением в одну секунду переходила из одного эмоционального состояния в другое. «Тогда я что-нибудь придумаю!» «Не стоит!» — попыталась воззвать к ее благоразумию Алекса, но подруга, кажется, ее уже не слышала. Ну вот, подходящий итог этого и без того непростого дня. Кажется, ко всем проблемам она только что получила еще одну. Причем по собственной же глупости.